Глава 4. Сказала, обогнула его и первая направилась к выходу. Не все оказалось так просто. Тимур изменился. Но ничего, хуже все равно не будет. Обернулась только перед дверьми, чтобы убедиться, Тимур следует за мной. Вышли, и я вопросительно на него посмотрела. «Где твоя машина?» Тимур указал кивком головы. «Ясно, крутая. А моя в ремонте. Попала в мелкое ДТП случайно». «Все равно такси брать. Не в состоянии сейчас сидеть за рулем», — ответил Тимур. «Я могу повезти». «Ага, только я еще не настолько пьян, чтобы доверить девчонке свою тачку. К тому же кто-то только что рассказал про ДТП. Или мне показалось?» Я чертыхнулась про себя. Действительно, несла полную чушь. Никак не могу собраться в его присутствии. А он такой, такой притягательный сейчас. Не понимала никогда, как у него получается воспламенять меня только одним своим присутствием. «Ладно, такси». Не стала спорить. «Ты весь вечер соблазняла Марата, а уходишь со мной», — вдруг произнес он. «Это как называется?» И тут же, не дожидаясь ответа, махнул рукой. Такси, стоящее в 5 метрах, медленно двинулось к нам. А я снова впала в ступор. «Садись». Тимур между тем открыл дверцу и ждал. Ничего не оставалось, как сесть на заднее сиденье. Тимур вдруг вместо того, чтобы устроиться рядом, как я рассчитывала, захлопнул мою дверь, а потом открыл переднюю. «Отвези девушку по тому адресу, который она назовет», — сказал таксисту и сунул тому деньги, а потом повернулся ко мне. «Прогуляюсь, а тебе счастливой поездки». И захлопнул дверь. Такси тронулось с места, а я обернулась и смотрела через затемненное стекло на удаляющуюся фигуру Тимура. Сжимала кулаки от злости. 1-0 в его пользу. Так не понравилось, что я заигрывала с его другом? Думала, наоборот, вызвать ревность этим, а не равнодушие. Но ничего, первый блин всегда комом. Он еще узнает. Сейчас, когда Тимур исчез из поля зрения, уверенность вернулась. Жаль, что с опозданием. А вместе с ней энергия и ярость. Приеду домой, переоденусь, улягусь в кровать и буду снова и снова прокручивать в голове эту встречу, разговор, все свои ощущения от его близкого присутствия. Как и следовало ожидать, уснула лишь под утро. Из-за этого чувствовала себя разбитой, даже спортом не стала заниматься, ограничившись лишь легкой растяжкой. Зато не пришлось долго ждать, досье уже пришло мне на почту. Открыла файлы и приступила к чтению. В дверь постучали. Я свернула вкладку и обернулась. «Яночка, это я!» «Заходи, мам!» Мама вошла в комнату. На ее красивом ухоженном лице проскользнуло беспокойство. «Яна, ты нормально себя чувствуешь? Первый час, а ты еще из комнаты не выходила». «Да, все в порядке. Я занималась», — соврала ей. «Вообще так могло быть. Я училась на заочном. С моими перепадами настроения и нервными срывами было в самый раз. А потом я уже не захотела переводиться на дневной, привыкла. Кроме того, такой режим обучения позволял путешествовать, что было иногда необходимо, как воздух». «Без завтрака? Так, этого еще не хватало. Давай, пойдем. Поешь, а потом заглянешь к папе в кабинет. Он что-то хотел с тобой обсудить». «Что обсудить?» «Не знаю, сама спросишь. Он сказал, будет ждать в кабинете. Сейчас у него важные переговоры, но через полчаса должен освободиться. Как раз успеем с тобой выпить чая». Готова была завыть от отчаяния. Но почему, почему отвлекать начинают в самые важные моменты, когда так необходимо побыть одной? Когда так не терпится прочитать всю информацию о Титове, просто распирает от любопытства. «Мам, 5 минут дай. Я тебя подожду. Вместе спустимся». Подавила раздражение, вернулась к ноутбуку и захлопнула крышку. «Хорошо, пошли вместе». Попыталась было читать с телефона, но мама и тут не дала. «Ой, ты прям ни на минуту не оторвешься от занятий». Сразу же поддела. «Да, нужно, очень срочно». «По какому предмету?» Вздохнула и убрала телефон. Чаепитие длилось бесконечно. Зато когда подошла к кабинету отца, выяснилось, что он еще занят. Кивком головы указал мне на диван в углу, а сам продолжил разговор. Наконец, хоть минута спокойствия. Уселась, достала, наконец, телефон и, забыв обо всем, погрузилась в чтение. Итак, что мы имеем? Учится в самом крутом финансовом колледже области, спонсируемом в том числе его отцом. Да, когда познакомились, он упоминал, что учится. Сейчас на последнем курсе. Семья владеет ювелирными заводами, соответственно, магазины по всей стране. Есть еще пара торговых центров и всего по мелочи. Отец также баллотируется в депутаты. Живет, далее адрес, отцовского дома и отдельной квартиры в центре. Машина, марки, далее все подробности. И что мне это дает? Это все и так известно. Далее шли более подробные перечисления того, чем еще владеет семья. Много всего про отца, все же он почти публичный человек, чуть-чуть про мать. Что еще? Собственно, больше ничего. Пара упоминаний о подружках, да и то только из-за того, что те оказались более или менее на виду. Молодая актриса год назад, с которой Тимура часто видели вместе. А спустя полгода дочь местной знаменитости из администрации. А где последние новости? Моему огорчению не было предела. Хоть частного детектива нанимай. И самое главное, что за история с последней девушкой? Главный вопрос оставался открытым. «Яна, чем ты там так сильно увлечена?» «Что?» — оторвалась от телефона и посмотрела на отца. «Второй раз уже тебя спрашиваю, что такого интересного читаешь?» «А, да так, выбираю подходящего претендента в женихи. Отцу лучше сказать правду, ну или хотя бы часть ее. Моя учеба его больше раздражает, чем радует. А вот размышления над тем, как устроить личную жизнь, совсем другое дело». «Очень хорошо, Яна, что ты всерьез задумалась об этом». Отец остался более доволен моим ответом. Я видела это по его лицу. «Я как раз хотел с тобой поговорить на эту тему», — продолжил он. Вздохнула и приготовилась слушать. «Так вот», — после паузы произнес отец, расхаживая по кабинету. «Сыном Бересова, конечно, вышла осечка, но что делать, бывает. Зато я нашел другой вариант. Совсем не хуже. А в некотором роде даже лучше. Ювелирные заводы и все, что с этим связано. Ты ведь, как все девушки, должна любить украшения». «Ювелирные заводы?» Как только он это произнес, сонную одурь словно ветром сдуло. «Вот. Знал, что тебе понравится. Семья Титовых. Сын чуть старше тебя, серьезный молодой человек. Учится в том же месте, что и Бересов-младший. В общем, отличный вариант». И его отец как раз мечтает, чтобы тот остепенился. Я кивнула. «Нужно пригласить их с семьёй на прием. Нет, пап, думаю, не стоит». Отец перестал мерить шагами кабинет и уставился на меня. «Что значит «не стоит»? Тебе же понравился вариант». «Пап, я имела в виду, не стоит устраивать прием из-за этого. Разве прошлый прием не показатель провала?» «Нужно сделать что-то такое, чтобы мы оказались вынуждены проводить много времени друг с другом, понимаешь? Тогда мы с сыном Титова смогли бы провести много времени вместе и познакомиться поближе». «Да, отличная идея. Сделаем, как ты говоришь. Только чтобы такое придумать...» Отец, казалось, задумался. Я тоже начала прикидывать варианты. «Знаешь, кажется, есть неплохая идея». Первым воскликнул он. «Что?» «Пошлем вас на семинар, скажем, по инвестированию. На следующей неделе в Париже как раз состоится один неплохой. Я планировал командировать туда кого-то из своих людей, а теперь полетишь ты. С Александром Владимировичем я договорюсь, чтобы отправил сына в обязательном порядке. Считай сама, несколько часов в самолете туда и обратно, одна гостиница плюс сам семинар. Выкупим места в веб-зоне, чтобы вы даже там сидели рядом. Как тебе план?» «Отлично. Только нужно, чтобы Тимур ни о чем не догадался. Пусть думает, что мы случайно летим на одно и то же мероприятие». «Само собой». Я улыбнулась. «Ну вот, значит, решено. Сейчас свяжусь с Титовым, а потом закажем все, что нужно». «Хорошо. Спасибо, пап». «Для тебя стараюсь, дорогая. Только для тебя. Если все сложится, послезавтра вылетите». Остаток дня провела в приподнятом настроении, тщательнейшим образом продумывала гардероб, записалась на завтра в салон красоты. Я должна блистать в этой поездке, быть недосягаемо роскошной, одновременно соблазнять и не подпускать близко. Пусть Тимур смотрит на расстоянии, мучается и сходит с ума. За ужином отец сообщил радостную новость. Все устроилось. Титов-старший договорился с сыном, проблем нет. Вылет назначен на послезавтра, воскресенье, 8 утра. Теперь осталось как-то протянуть один день. Жила в ожидании поездки. Решила лечь пораньше, чтобы на завтра выглядеть бодрой и свежей. Только вошла в комнату и переоделась в пижаму, как раздался звонок с незнакомого номера. «Да, алло». Сердце вдруг пропустило удар. Не знаю, почему решила, что это может быть Тимур. Ведь моего номера у него нет, и взяться ему неоткуда. Но так хотелось. Он же может легко выяснить, если надо. «Яна, привет. Это Марат». «А, привет». Попыталась скрыть разочарование. Могла бы и раньше сообразить. Ведь в отчете есть номер Тимура, и там стоит совсем другой набор цифр. «Как дела?» «Ты откуда узнал мой телефон?» «Пробил инфу. А что? Или это страшная тайна?» «Молодец. Только зря». «Да ладно. Хорошо же вчера сидели, пока ты за Тимуром не побежала». «Что? Ни за кем я не побежала. Мне домой просто понадобилось, ясно тебе?» Почувствовала, что он усмехается. «Будешь вешаться на него, как все остальные девчонки? Я думал, ты выше этого». Парень вдруг резко начал раздражать, но я не отключалась. Вместо этого уселась на подоконник и уставилась в окно. «Ладно, потреплюсь еще немного. Это даже интересно». «А что я, по-твоему, должна делать? Может, на тебя вешаться?» «А хоть бы и так». Попыталась припомнить, как выглядит парень. Высокий, худощавый, смуглый, темноволосый. Вроде даже показался симпатичным, но черты все равно расплываются под мысленным взором. Решила сразу вернуть парня с небес на землю, памятуя, что мое кокетство с ним совершенно не впечатлило Тимура. «Не дождешься, Марат. Лучше сразу об этом забудь. И мне пора спать. Пока». «Не стоит загадывать». «В данном случае можно», — сказала я и отбросила телефон. «Тоже мне провидец». Только собралась улечься в кровати и предаться мечтам о предстоящей поездке, как в дверь постучали. «Яна, можно к тебе?» — раздался из-за двери голос Артура. «А этому еще что надо на ночь глядя. Весь день брата не было видно, ошивался где-то в городе». «Заходи!» — крикнула и пошла укладываться, прихватив с собой увлажняющую маску. Забралась под одеяло, распаковала пакетик и начала расправлять на лице прохладную салфетку, пропитанную средством. Артур прошел в комнату и уселся у меня в ногах. «Чем занимаешься?» «Собираюсь спать, как видишь». «Ага». «А ты что делал?» «Так, выяснял кое-что. Возможно, тебе тоже будет интересно. Даже уверен». Повела плечом. «Что такого Артур мог мне сообщить, чтобы меня это заинтересовало?» «Дядя Лёва сказал, вы теперь на сына Титова глаз положили». Я заволновалась и уселась на кровати, так что маска чуть не свалилась с лица. Зачем только отец ему рассказал? «Заткнись и никому не говори, ты понял?» Захотелось схватить подушку и огреть излишне любопытного братца по башке. Уже потянулась за ней. «Да ладно, не кипятись. Я как раз о нем и узнал кое-что». Я замерла на месте. «Что узнал?» «Говорил же, тебе будет интересно». Хмыкнул зараза брат. «Артур, не тяни!» «В общем, конечно, ничего особенного. Новости могут и до утра потерпеть». «Я тебя убью!» «Ладно. Твой Тимур ухлёстывал знаешь за кем? За Лизой, той самой, которая с Кириллом. Да». Почувствовала, как мои глаза непроизвольно округляются. А Лиза дала ему отворот-поворот и выбрала Бересова. Титов рвал и метал. В кучу драк ввязался без причины. Один раз даже в полицию угодил, отец потом выгораживал. Последнюю неделю только успокоился. Теперь все время в клубах просиживает». «Что?» Спина покрылась липким потом. «Да, что теперь скажешь, сестренка? «Скажу, что твои осведомители гораздо лучше моих». «Ну так, халтурщиков не держим». Я сдернула злосчастную маску, вскочила и заметалась по комнате, переваривая услышанное. «Так вот кто! Так вот, значит, кто! Она! Это пигалица! Это...» Невозможно поверить. Боже мой! Но почему она? Думала, что хуже быть не может, а оказывается еще как. «Эй, Ян, ты чего так разволновалась?» — позвал Артур. Подошла к окну и остановилась у него. Чёрт, надо спокойнее себя вести. Артур ничего не знает о моих чувствах, и пусть так будет продолжаться и дальше. Иначе издевательств и подколов не избежать. Ничего, просто странно как-то. Что именно тебе кажется странным? Всё, отрезала я. Возможно. Хотя это, Лиза, ничего. Но конкретно для тебя ничего плохого я не вижу. Вылечишь разбитое сердце, если постараешься. Так даже проще. Артур, я устала и хочу спать. Конечно, сестрёнка. Спокойной ночи. Братец легко поднялся с кровати и покинул комнату. А я, наверное, ещё целый час пялилась в окно. Переваривала полученную информацию, плакала, успокаивалась. Наполнялась решимостью отыграться. Почти всю ночь не спала, но усталости не чувствовала. За час до вылета я, отстояв вместе с таксистом в нескольких утренних пробках, подъезжала к зданию аэропорта. Вошла в помещение и сразу же направилась к стойке регистрации на рейс, таща за собой чемодан с нарядами и косметикой. Тимура нигде не было видно. То ли он ещё не подъехал, то ли, что более вероятно, уже прошёл таможню и теперь ожидает вылета. Скорее бы там оказаться, ведь мне ещё нужно постараться как можно более натурально разыграть удивление от встречи. Будто специально, когда передо мной оставалось два человека, произошла задержка. Пассажирка, пожилая женщина с вороньим гнездом на голове, потеряла свой билет и теперь судорожно искала распечатку в сумке. Ей сказали, что можно предоставить электронный билет, но у той, как назло, сел телефон. Разбирательство грозило затянуться. Девушка, одетая в дешёвый растянутый свитер и потёртые джинсы, которая стояла за женщиной, достала из рюкзака книгу и углубилась в чтение. Я позавидовала её спокойствию. Сама я просто сгорала от нетерпения, буквально подгоняла время. Наконец очередь дошла до меня. Быстро разобралась с регистрацией и проследовала в следующий зал. Таможню прошла максимально удачно, вовремя догадавшись встать не в ту очередь, в которую встала рассеянная пассажирка, потому что с ней опять начались какие-то проблемы, и она задерживала остальных, заведя спор теперь с таможенниками. В конце концов, я оказалась в зале, и первым, кого там увидела, был Тимур. Стоял у большого во весь рост окна, сунув руки в карманы, и смотрел на взлётную полосу. «Так, Яна, успокойся. Действуй по плану, который ты так тщательно составляла в голове всё это время». Прошла мимо и села на пластиковый стул спиной к нему. Закинула ногу на ногу. «Я жду посадки и понятия не имею, что Тимур летит тем же рейсом, да ещё на ту же конференцию».